Глава шестая. С паладином опять пошли мариковать насчет перепланировки населения. Затем вылезли проблемы экономики, права и даже религии. Не зря в Анджело стоял храм неподалеку от замка. Кто там говорил, что есть программка Асгард, которая может все на свете? Спросил я у Ивана. Друг выглядел подавленно. Он, как и я, не ожидал столь большого объема вопросов, которые было необходимо решить. Скорее всего, у прежнего владельца уже все было подготовлено и настроено. Оставалось лишь нажать кнопку «Старт», чтобы страна ожила, наполнившись нужными персонажами. Но, похоже, своим вмешательством с перезагрузкой я все сбил. Ладно, особо сильно торопиться некуда. Будем делать постепенно. Решение проблем вполне возможно перекинуть на других людей, готовых работать за деньги. Благо, что вот с этим вообще никаких проблем не наблюдалось. Игрового золота было нарисовано на триллионы долларов. Начав выводить суммы, запросто возможно обрушить курс золотого к валютам реала. Зарегистрировав новые почтовые ящики, отправили письма с предложениями работы архитектурным бюро, юридическим компаниям и даже паре команд разработчиков игр, схожего с единственной жанра, для консультаций по возникающим вопросам. Деньги творят чудеса. А еще в тот день я активировал городской дом мастеров, сходил и поменял навык сумеречника на крепыша с удвоением здоровья. После распределил полученные за набежавшие уровни очки характеристик в интеллект, скорость, а самое главное, вкачал в жизнь 1500. С нынешним шмотом итоговый показатель здоровья составил 537600 ровно. Еще не рейд-босс, но на пути к нему. Чуть ли не случайно выяснилось, откуда взялись уровни. Ошейник ментального контроля выполнил свою задачу до конца. Как только Мила пожелала, чтобы мы ничем не отличались от остальных, шестеренки игры провернулись, снятое по времени проклятие тьмы действительно снялось, а накопленный в ошейнике за все прошедшее время опыт полноводным потоком хлынул в меня. Именно такие настройки были выставлены до того. От бурного вливания и стремительного роста по уровням меня и корежило. Вместо разрубленного ошейника в ячейке мешка остался маленький оплавленный кусочек металла. Напоследок залез и переправил название. Город Анджело на Белгород, по цвету крепостных стен, а Асгард на Русь. Да, знаю, штампы, почти моветон, но мне плевать, я русич. Как это понимать? Стив Хопкинс, на правах исполняющего обязанности директора компании, спрашивал у Билла Клайфа. «Не могу знать, сэр. Сразу же после появления глобального сообщения нацелил персонал на решение этой проблемы. И каковы результаты?» «Полных данных еще нет», — завилял начальник службы мониторинга. «Но страж на все запросы ответил положительно». «Это что, он прав?» — безмерно удивился Стив. «Тут очень интересная ситуация. 13-й ведь живет в игре, и в каком качестве воспринимает его контролирующий скин, совершенно непонятно. Интересная ситуация не в этом, а в том, что нам поступают сотни тысяч жалоб и вопросов, как заблокированный игрок вновь разблокировался, да еще и стал самым высокоуровневым, причем сразу запрыгнув на 321 уровень». Если это нелегальное использование уязвимости, требуют снова его забанить. Это наши китайские друзья сильно волнуются. Их игрок сейчас на 299-м левеле, и они собирались взять достижение себе. Сэр, боюсь, что забанить 13-го не удастся. Он недоступен нам никоим образом. Мы даже письмо ему по своим каналам доставить не можем. Великолепно. И что отвечать узкоглазым? А у них, к слову, в игре значительные капиталы. Быть может, обратиться к юристам. Они найдут отговорку, позволяющую потянуть время. А 13-го попробовать признать не полностью дееспособным и его достижения не считать. Программисты, я думаю, смогут подкрутить. «Окей, но с ним надо что-то решать», — в сердцах высказался Стив. А затем у нас все закружилось в быстром темпе. Небольшими партиями по 10 тысяч долларов нарисованное золото из Руси потянулось на выход в другой мир. Там оно раскладывалось на множество анонимных вирт-счетов и электронных кошельков. Получался полный абсурд. Персонаж компьютерной игры буквально из ничего получает крупные суммы денег в мире реальном, чтобы оплачивать результаты труда реальных людей уже для мира виртуального. Работа навалилась со всей тяжестью. Озвученные гонорары заставили исполнителей лезть из кожи. Буквально зарылся в электронные письма, принимая результаты работ или отсылая замечания по неустраивающим моментам. Представители трех юрфирм, конечно, сильно удивлялись, для чего неизвестному заказчику потребовалось для игры, такова была легенда, создавать полный свод законов. Но, как говорится, клиент всегда прав, а когда он платит хорошие деньги, прав вдвойне или даже втройне. Архитектурное бюро завалили эскизами будущего Белгорода, ожидая решения, какой именно вариант разрабатывать детально. По душе пока не находил, требовалось учесть множество факторов. Например, сразу озаботился проблемами водоснабжения, отведения, транспорта и снабжения. Пересмотрел выставленные требования к проекту, заодно уменьшив максимальную численность населения города до 500 тысяч. «Не хочу толчьи, как в Москве». Скривив мордочку от Никанона, дал команду сразу рисовать многоуровневые развязки, подземные переходы и скоростные бессветофорные эстакады. Вот уж московских пробок точно не желаю. Разом предложил проработать эскизы других городов, чтобы они также изначально были избавлены от тех косяков, когда населенные пункты развиваются постепенно, стихийно расширяя территорию и застраиваясь без заранее продуманного плана. Одним из самых важных вопросов стояла проблема эффективного хозяйствования. Выдал командам разработчиков онлайн-игр граничные условия, предложив разработать действующую экономическую модель. Помучившись, решился все-таки активировать заготовленный прежним хозяином премиум-пакет работников. Мало того, что там помимо всяких разных поваров, садоводов, кузнецов, швей, ювелиров и конюхов высшей квалификации, способных ухаживать как за обычными ездовыми животными, так и необычными, типа Милкиного Пегаса, были еще узкоспециализированные юниты-помощники, министры, судьи, казначеи, архитекторы, начальник стражи столицы и тому подобное. Нашелся даже отряд телохранителей моей любимой тушки в 120 тел. И у всех них в читаемых свойствах первым пунктом шла безусловная верность нанимателю, то есть мне, из-за чего, собственно, вызвал их из небытия. Назначил им приличное содержание, верность верностью, а кушать хочется всегда. Средних размеров толпа аппетитных девушек-горничных тоже появилась. Менять состав и настройки пакетного предложения возможности не было. Этих пришлось сразу предупреждать. Ко мне не лезть, если не хотят скоропостижно скончаться в рассвете сил от гнева моей законной супруги. А если из-за них начнутся какие-либо разборки на любовной почве среди личного состава, собственноручно отправлю их вниз методом свободного падения. Прониклись. А если сильно нужны объекты для приложения силы умений, могу предложить Бахтерина и других важных должностных лиц. Только немедленно сменить одежду и между собой за цели не драться. Будет совсем неплохо, если у верных мне подчиненных появятся такие же верные мне жены. Некому сбивать с пути истинного. Следующие пару недель наблюдать за Бахом и его метаниями было очень весело. Вниманием девушек до того избалован отнюдь не был, а тут должность брата жены князя дала о себе знать. Кстати, я решил называться князем. Этот титул воспринимался мною нормально. Видимо, привык, будучи князем лунных альф. Не то что цари, короли, императоры с их вашими величествами и церемониями. Одна из девушек смогла зацепить сердце, или что там у него, храмового паладина. Лично видел, как они сидели рядышком, взявшись за руки. Ну и отлично. Может быть, у него пройдет излишняя зацикленность на безопасности сестры. Общение с программой Асгард пошло на лад. Среди нанятых было десяток послов со знанием языков, используемых таланты в качестве переводчиков и заодно учителей. Иногда кидаю на них заинтересованный взгляд, раздумывая насчет небольшого кровопускания, но пока не решаюсь. Никуда не ходим. Наше время оказалось плотно забито хозяйственными заботами. Перекраивали под себя почти все. Взяли бешеный темп работы. Требовалось успеть везде, пока есть возможность. Потом будем обидно кусать локти, если помощь извне по каким-либо причинам пропадет. Елена Колючка наконец-то узнал ее мирское имя, прежде она упорно его скрывала, вместе с Милой и Бахом плотно заняты разбором клада. Я даже перенес вход в него из нашей спальни в гостевую комнату, чтобы иметь возможность в редкие свободные моменты приставать к жене без опасения, что кто-либо войдет к нам в самый неподходящий момент. А в свободные ночи, когда местные спали, разбойница что-то колдовала в рабочей комнате, никому ничего не рассказывая. Мне так кажется, шила антимагические костюмы из кожи черного дракона. Других версий не находилось. Мы же с Иваном первым делом поправили общую географию материка. Нам достался почти идеально круглый, опоясанный непрерывной горной грядой высотой около 2-2200 метров. Со стороны океана склоны очень крутые, с внутренней относительно пологие. Множество ручьев, сбегающих вниз, питали биоразнообразие альпийских лугов и высотных лесов. Опоясывающую гряду для удобства, называемую нами просто поясом, понизили примерно до 1800 метров и довольно резко увеличили крутизну внутренних склонов на высотах свыше 1200 метров, оставляя больше места под леса и значительно сокращая площадь гор, убирая продолжительные отроги. С жилой площадью, кстати, дела довольно напряженные. Не знаю, кто планировал материк в целом, но различных возвышенностей в целом явно в избытке, а населенные области плотно сгруппированы. На память почему-то приходит Италия. Как-то в реале смотрел ее карту и поражался, сколько там оказывается гор. На севере страны Альпы, а система Апеннин пронизывает весь полуостров с севера на юг, заканчиваясь аж на Сицилии. При том, что численность населения официально уже перевалила за 70 миллионов, плотность проживающих в пригодных местах достигает 400 человек на квадратный километр, а в городах и того больше. Лично мне такого счастья не надо, как уже говорил, не люблю толчею. Форма и размеры материка изменению не подлежат, а то я бы с удовольствием увеличил. Но раз такое дело, сократим горные массивы. Из центра Руси исчезает множество вершин за 9000 метров. Кто-то из разрабов страдал гигантоманией и тягой к рекордам? Остается протяженный с запада на восток массив 6000 высотой ближе к противоположной от Белгорода стороне материка, естественно, названный Уралом. Будет служить водосборником, останавливая кучево-дождевые облака, заставляя их проливаться и питать реки, начинающиеся на его склонах, которые потом сольются в две крупнейшие реки материка – Волгу и Каму с многочисленными притоками. Они соединяются километрах в 500 от Белгорода, образуя крупное пресноводное озеро-море наподобие Байкала, соответственно, так и названное. Зачем выдумывать новые, если есть возможность использовать знакомые из детства? Затем Волга, пробегая 30 километров, минует красивый водопад и еще через 30 достигает столицы. Так что в погожие солнечные дни, смотря из Белгорода в его направлении, бывают заметны полосы радуги. Урал изъеден сквозными туннелями с мощными сводами. Транспортная связность страны не должна страдать, а также внутренними помещениями, где устраиваются обширные стратегические хранилища под все припасы и товары. Позже куда-нибудь сюда запрячу управляющий зал, не дело держать его в Белгороде. На карте страны один за другим возникают четко распланированные города. Каждый старались сделать непохожим на другие. Между ними легли широкие полосы автострад с мостами через реки. Телепорты телепортами, а подстраховка не помешает. Строим ведь даже не на века, а на очень длительный срок. В 5 местах побережья вырезаем большие и глубокие закрытые заливы-порты, подходящие для всех мыслимых типов судов. Там встали прибрежные города, основы рыболовства, судостроения, пляжного отдыха и, возможно, морской торговли. Сношение с ними либо по телепорту, либо водным путем. Ослаблять оборону прорезанием дополнительных ходов в поясе не стали. Один город, целиком посвященный рыбной ловле, на Асгарде уже был. Стоял за изгибом скал после пролива, ведущего в главный залив, неподалеку от островка с маяком. Значительно расширили рыбачий, добавив протяженных песчаных пляжей. Посреди самого залива выросли группки мелких островов с пышной тропической растительностью, причалами и пятизвездочными бунгало. Пока дают возможность творить по своему усмотрению, пользуемся. В 5 километрах на запад от устья Волги построили военно-морскую базу «Вольга». Это я случайно нажал сразу 2 буквы, когда печатал слово «Волга». Нечаянное название понравилось и осталось. Главная верфь, стоянки боевых кораблей, доки для ремонта судов, склады, полноценный городок для военных судостроителей, моряков и их семей. Чуть подальше полигон морской пехоты. Когда-нибудь она у нас обязательно будет. Наконец-то архбюро выдало тот вариант княжеского замка, что мне понравился. Все ярусы города убираются, создается озеро, окруженное лесопосадкой. По центру водоема остров, на котором, опираясь на внушительное основание из гигантских блоков, стремился ввысь замковый комплекс, неуловимо напоминающий немецкий Нойшванштайн, выдал указание ориентироваться именно на него. Однако наш вырос в размерах раз в 8, обзаведясь приличным внутренним двором и 5 дополнительными по отношению к оригиналу башнями, 3 из которых с северной стороны соединялись крытыми переходами на головокружительной высоте. Из любого окна верхних этажей открывается широкая панорама на окрестности. Временно, пока идет масштабная перестройка города, всех нанятых работников разместили в замке, заодно присматриваюсь к ним. Призвал Шустрика, поручив заботу о нем конюхам. В обширной лесопосадке возле замка проложили тропинки для конных прогулок, а ее саму, по настоянию начальника моей личной охраны и начальника стражи Белгорода, обнесли 10-метровой стеной и выставили стражей големов. Перестраховщики, но им по должности положено, так что спорить не стал. С женушкой едва успели обжить наши новые апартаменты, как она стала активно намекать на переезд в собственное жилье. «Если хочешь, пожалуйста». В городе на соседних участках поставили особняки себе и Ивану с Еленой. В оформлении нашего самое активное участие приняла Милорена. Я полностью отдал этот вопрос ей на откуп. Думаю, она не сможет сильно испортить проекты профессиональных архитекторов и дизайнеров. Как я понял, Бахтерин с нами не переезжает, оставаясь пока в замке. Прогресс. Колючка забрала себе в дом Глафиру Егоровну с Потапом и Захаром, сказав, что у меня и так найдется, кому готовить. Это истинная правда. В штате 15 поваров, 2 виночерпия и 3 кондитера. Постепенно оформляется внешний вид остального города. Подумав с напарниками, решили не лепить из Белгорода Москву, где сосредоточено буквально все. Будет своего рода представительская столица. Министерство и суд поселить в отдельном городе, для которого нашли место на острове посреди Байкала. Это административная столица. Вплотную подошли к вопросам безопасности. Долго думали, как предотвратить возможную привязку игроками точек воскрешения в любом месте страны. Игроделы-консультанты, учитывая озвученные им правила, подсказали элегантный выход. Помимо прямого запрета на привязку, сделать всю территорию собственностью князя. На чужой собственности ставить палатки и самовольные постройки запрещено. Это решало еще одну проблему – вопрос налогообложения строений. Если земля в моей исключительной собственности, то за ее аренду нужно вносить платежи, размер которых можно варьировать. Вспомнив, отключили функцию мест возрождения у приемных камней, создав несколько специальных подземных бункеров-кладбищ, вырваться откуда самовольно не получится. После занялись межплановыми порталами, заглубляя их в толщу Уральских гор и создавая многослойную систему обороны от поползновений с той стороны. Таким образом, даже если оттуда прорвется кто-то, кого мы не сможем уничтожить, он не получит никаких координат для самостоятельной телепортации на неподконтрольное нам место. А проходы относительно легко обвалить, замуровывая нападающих в глубине, для чего заранее сделаны необходимые приготовления. А затем начали по новой расставлять големов-стражей. Группы 50-метровых с улиц убрали, оставив пары лучников-гигантов в специальных парках, равномерно распределенных по территории Белгорода. Это средство ПВО на случай возможного налета больших летающих тварей, типа убитого дракоши или кого-то подобного. Рядом с ними новый подвид стражей, средний, 5-метровой высоты с удлиненным щитом, мечом и арбалетом. Они же теперь контролируют городские улицы по всей стране. Также гиганты находятся непосредственно возле крепостной стены, которую подвергли небольшой модернизации. Внутри нее сделали 3 яруса ходов со стрелковыми бойницами, возле которых готовы к обороне металлические големы-лучники малого размера. Гиганты в сочетании со средними и малыми стражами, как и прежде, охраняют шлюзы, каналы, озеро Нижнее, внизу под стенами Белгорода, устье Волги. К этому списку добавились новые города, важные перекрестки дорог, крупные поселки. Впрочем, малых поселков не осталось, экономически невыгодны и трудно охранять. На главном проливе возле маяка в устье Волги и на входе в заливы 5 отдельно стоящих прибрежных городов появились пары колоссов, 120-метровых великанов, нацеленных на уничтожение вражеских кораблей, будь они когда-нибудь объявятся возле наших берегов. После принятия такого комплекса мер безопасности, паранойя сама покрутила пальцем возле виска и, наплевательски начкав на все, завалилась спать. Хорошо, что не стали сгоряча убирать храм в древнегреческом стиле, ранее стоявший на 3-м ярусе города. Как выяснилось, его алтарь являлся неиссякаемым источником манны, и именно от него запитывался общегородской антимагический щит и все стражи-големы. Отсюда не очень приятный вывод. Вывести стражей с материка не смогу. При прекращении подачи маны они станут большим недвижным слитком дорогого металла странной человекообразной формы. Провел эксперимент, попытавшись подсадить голема на подпитку от своего бездонного колодца. Ничего не вышло. Ладно. Зато здесь они порвут любого рвущегося. Пришлось переносить храм вплотную к замку. Разместили его в лесопосадке со стороны бухты. Стены вокруг подросли еще на 5 метров, обзаведясь башнями и рвом, став полноценной большой твердыней. Паранойя приоткрыла глаз, махнула рукой и повернулась на другой бок, сказав, чтобы ее больше не беспокоили. Однако инцидент со стражами напомнил мне об одном свитке, давно лежащем без дела в мешке. Телепортом перешел на тщательно охраняемую территорию закрытой долины в Уральских горах. Другим телепортом, находящимся здесь и не встроенным в общую систему Руси, прыгнул на приемный камень под горами неподалеку от межпланового портала. Меры предосторожности одни для всех, даже для князя, никаких исключений не будет. 10 минут быстрой ходьбы до большого круглого камня, прыжок вниз по нужным мне координатам. Оглядываюсь вокруг. Нормально, все как я помнил, камни никуда не делись. На всякий случай Мьёлнир в руку. Подхожу к груди немного расползшихся булыжников. «Приветствую. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться в любом случае. Однако твое добровольное согласие меня очень порадует. Готов обсудить?» «Чего тебе надо?» — отвечает расколотый мной валун-убийца, хотевший сожрать Милорену и Бахтерина по дороге в Семиреченск. «Рассказываю, что у меня есть свиток-голем для создания каменного слуги и неограниченный источник манны. Так что, может, хватит валяться на обочине жизни, покрываясь пылью? Пора встать и расширить горизонты. Нет, если ты не хочешь, можешь не соглашаться. Я все равно использую заклинание на тебя, но отношение в этом случае будет совсем другое». «Ты умеешь убеждать», — усмехается собеседник. «Согласен». «Молодец». Ломаю свиток, сразу активируя подпитку голема собственной манной и прописывая передачу от алтаря храма на территории Руси, чтобы случайно не рассыпался, если вдруг я захочу куда-нибудь слетать без него. Передо мной встает каменный громила в 2 моих роста. Мелкие камни с хрустом слепляются в большие, образуя его тело. Всосал в себя все, до чего смог дотянуться, скромностью не страдает. Свойства есть? Кшек, валун-убийца, 400-й уровень. Сила 5500, ловкость 350, скорость 350, выносливость 1000, прочность 2,5 миллиона очков. Невосприимчив к магии ранга ниже слышащий. Предупреждение, повышенная уязвимость к молотам. Внимание, обладает особыми умениями. О, небольшой такой читик получился. Сила запредельная, а ловкость и скорость немного подкачали. Однозначно хорош против больших и жирных целей. С мелкими и верткими надо помогать контролем, тогда точно растопчет. Тыкнул в подчеркнутое слово «умениями», посмотреть, чем именно обладает. Сокрушающие удары, раскол земли со сбиванием с ног всех близстоящих, кидание булыжника из своего тела, окаменение, повышенная защита при полной неподвижности, ну и другие, что смогли придумать разрабы. Отличный танк-милишник. Буду звать тебя Шах, привыкай. Настоящее имя выговаривать трудно. Пошли домой. Через интерфейс возвращаю нас обоих на большой приемный камень межпланового портала. У меня есть полномочия приводить с собой посторонних. Шах, увидев средних металлических стражей сплава Адаманта Мифрила выше себя ростом, стоящих в охране, немного утратил бравый вид, а то начал считать себя охрененно крутым и неповторимым. «Хозяин, зачем тебе я?» Непонятно чем вслух прогудел валун, после того, как оказалось, что пятиметровые стражи не самые большие из имеющихся у меня, 50-метровые просто растоптали его самомнение. «Они не могут попадать на остальную часть земли». Этот ответ поправил пошатнувшийся гонор голема. Он даже немного развернул плечи и по-новому взглянул на большие металлические чушки вокруг.